81. «Сербские ругательства, — рассказывает Йенс позже тем же вечером, — грубые, даже очень грубые, но очень изобретательные и странным образом вызывают почти симпатию, потому что они гораздо, гораздо больше говорят и о том, кто матерится, и о жизни в целом, чем обычная брань, и это в самом деле помогает мне, успокаивает, как ни странно, почти как лекарство. Я сочинил себе такие целые ругательные присказки и пользуюсь ими вроде как молитвой. Они бодрят и утешают». Фвонг кивает зачарованно. «Трахал я твою мать, — скажут они, например, — продолжает Йенс, — твою покойницу-мать и всех, кто пришел на ее похороны, и всю вашу семью, сидевшую на отпевании в церкви на первом ряду, и весь второй ряд, и нескольких сидевших сзади, и пастора имел я так и эдак, и служку, и могильщика, и собаку, лежавшую на паперти, и так до бесконечности». «Ничего себе!» «Скажи, прикольно?» «Ничего себе!» — повторяет Фвонг. «А? Черси в ступке на приступке. Вот эта компания». 82. «Я сочиняю свои собственные проклятия по сербской модели», — рассказывает Йенс. «Дело обстоит теперь уже так скверно. Я побоялся признаться в этом доктору. Я сам понимаю, что это явное падение нравов, непорядок. Меня такое разложение очень пугает. Не хотелось бы вляпаться черти во что. Во время долгих мероприятий я иногда конструирую многоэтажные проклятия и вплетаю в них фамилии разных политиков, в основном, но не исключительно сторонников противоположных взглядов, особенно той, кого я называю фрукточницей. Но и других тоже, иногда даже некоторых с моей стороны и, прости господи, из моей собственной партии. После той чудовищной истории во мне развелось нетерпение, беспокойство, с которым я не умею справиться. На встречах я теряю концентрацию и сам себя ловлю на том, что сижу и сочиняю непристойные цепочки ругательств. Пример, который я тебе привел, — детский супчик по сравнению с истинно зубодробительными вариантами. Я изможден, Фвонг, но из-за того, что этот христианин думал только о себе, я не могу взять больничный. Я должен задушить в себе раздражение, отчаяние и ждать, что все само пройдет. Именно поэтому мне нужен новый друг. Я очень рад, что мы сошлись во мнении. Это будешь ты». 83. «Я все говорю и говорю, — говорит Йенс, — хотя на самом деле я прекрасный слушатель. Видимо, по природе я скорее слушатель, чем оратор. Так что в следующий раз ты будешь говорить, а я слушать. Можем мы так договориться?» Фвонг кивает. «Я пойду лягу. Спокойной ночи, брат». «Спокойной ночи и тебе, брат, — отзывается Фвонг. Надеюсь, ты будешь спать хорошо». «И я надеюсь», — отвечает Йенс. «Еще, я думаю, ты должен позволить себе поспать долго-долго в виде исключения». «Ты правда так считаешь?» «Да, я так считаю». «Ха-ха-ха, спать долго-долго», — хохочет Йенс. «Вот так придумал. Ты, хулиган, оказывается, заманиваешь меня на кривые дорожки. А кто будет править страной, пока я дрыхну? Об этом ты не подумал, да?» «Ты мне нравишься, однако, Фвонг». 84. Фвонг берет Йенса с собой на лыжный пробег по большому графику номер один. Охранники бегут за ними на отдалении в 10-15 метров. Йенс горячо одобрил маршрут и восхищался, как широко Фвонг мыслит. «Это график номер один — в своем подлинном величии», — утверждает Йенс. На улице такой холод, что брюхатые сидят по домам, Фвонг в ударе и говорит больше обычного. Он рассказывает о маме Терезе, как он ее любил и как она умерла от осиного укуса. Она сама не подозревала, что у нее на ос такая аллергия. Все кончилось в полчаса, раз, и она умерла. Он рассказывает об Агнес, как строгана во всех своих причудах и фобиях. Это были разумно удобные отношения, и только. В смысле Терезы все и правда получилось хорошо, но что Агнес съехала, когда он ушел в минус, доказывает, что она никогда его по-настоящему не любила. Йенс слушает, как и обещал, и задает интересные вопросы, помогающие рассказывать дальше, как и ожидаешь от кровного брата. «Где ты работал тогда?» — спрашивает он. Фвонг молчит. «Ты все еще работал в институте физкультуры?» «Да», — врет Фвонг. «А потом ты взял больничный?» «У меня старая спортивная травма». «Но сейчас ты в отличной форме. У меня депрессия». «Как и у меня?» «Можно сказать и так». Они некоторое время идут молча. «Когда мы вот так с тобой гуляем, ты Йенс или другой Йенс?» — спрашивает Фвонг. «Вместе с тобой я всегда другой Йенс. Притом я бываю им только вместе с тобой, помни об этом». Когда они поворачивают назад у Студентерхютта, Йенс улыбается. «Здесь мало тратят и много копят», — говорит он. «Самый передовой район». 85. Пока они едят апельсин на Трюванскёгда, Йенс снова мрачнеет. «Стоит мне остановиться, эти мысли тут как тут, и ругательства. Эти вообще прорываются без предупреждения. Черт бы их подрал 8 раз по 2 на рыло. Сущее проклятие. Что мне теперь, жить вечным двигателем?» «Ты не мог бы поконкретнее?» — просит Вонг. Фрукточница была права. Хороших результатов на прошлогодних местных выборах мы добились на волне симпатии к нам, — говорит Йенс. Все сочувствовали нам как пострадавшим. Но прошло время, и вот уже стало более или менее позволительно бояться чужаков, открыто бояться. Глубоко в народе есть инстинкты, с которыми невозможно бороться. Фвонг, ты видел, что люди пишут. Там масса образованных людей, стоматологи, преподаватели и все дела. И они говорят такое, что не веришь собственным ушам. Понятно, что кто-то в этой огромной толпе стал легкой добычей манипуляторов или поддался на провокацию. В этом ничего нового. Но вот что эти настроения постепенно распространяются на самые созидательные силы общества, убивает меня. И в тот момент, когда я должен стоять на баррикадах и вскрывать этот нарыв, бороться с заразой с утроенной силой, я вдруг ослаб и сдулся. Я чувствую себя очень немощным, Фвонг. Я никогда не ощущал такого бессилия и слабости. Фвонг кивнул и вынул из руки Йенса апельсин, чтобы дочистить его, а то процесс застопорился. Против этого безумия у меня ни лома нет, ничего. Я чувствую свою немощь и все время хочу спать. Но еще я хочу на юг, на море, чтобы никаких встреч и обязанностей. И ничего из этого мне нельзя говорить вслух. Такое заявление повредит мне. Это я, предположим, еще могу пережить, но ведь оно нанесет урон партийному аппарату и правительству, которое я возглавляю. «Мне кажется, нам надо идти дальше», — отзывается Фвонг. «Ты прав», — подхватывает Йенс. «Движение — это выход. Вечное движение». 86. Если верить чудесным часам с привязкой к спутнику, Фвонг за эту неделю прошел 135,47 километра на лыжах за 5 прогулок. Однажды он проложил путь мимо Института физкультуры, в очередной раз постановив зайти туда, но, подойдя, обнаружил перед главным входом брюхатых. Целая стая собралась нарочно, чтобы преградить ему путь в здание, догадался Фвонг, и они, как добровольцы, защищающие забастовку от штрейкбрехеров, патрулировали вход, вооруженный своим женским оружием, и не давая разносчикам падения нравов ни единого шанса проникнуть в учебное заведение и укорениться там. Брюхатые уставились на Фонка с угрозой, а одна из них погрозила ему кулаком. Это оказалось выше его сил. Он добежал до дому, держа лыжи в руках, и, не останавливаясь, принял душ, переоделся, сел на стул и тихо дрожал до наступления темноты. 87. Вечера, когда Йенс не приходит, даются Фвонку все хуже. Он проваливается в свое былое одиночество. Пьет вино и возит красками по бумаге. Рисование, поначалу бывшее благословенным способом отвлечься, все больше превращается в манию. Однажды вечером ему показалось, что он увидел сгусток крови в своих испражнениях. При том, что в эту секунду все смылось, твердой уверенности у него не осталось. Однако он переносит привидевшиеся в свой мир акварельных абстракций, где разлагающиеся нравы смешиваются с экскрементами. Прожилки чего-то красного и много крови. Все это растекается по бумаге. 88. Брюхатые стали звонить Фонку, напоминая, что следят за ним всегда. Они ничего не говорят, только дышат в трубку, а потом бросают ее. Фонк отвечает тем, что опускают жалюзи. 89. Однажды вечером, когда Фонк как раз нарисовал особенно мрачную картину, появился Йенс. Под мышкой коробка каплы с цветными дощечками. Видно, вернулся из поездки. Он встал рядом с Фонком и стал рассматривать картину. «Что ты хочешь нарисовать? Все картины довольно похожи». «Я рисую падение нравов», — отвечает Фонк. «А здесь?» Он показывает на фрагмент картины. «Оно же! А эти круги? И они!» «Интересно, — говорит Йенс, — ты попал в яблочко. Падение нравов становится повсеместной проблемой. У тебя нюх, ты чувствуешь пульс времени». 90. Йенс достал свои цветные дощечки и принялся за амбициозный проект. Звонок в дверь. Фонк открывает. Охранники желают убедиться, что Йенс тут. Успокоенные уходят. «Для меня вечный стресс, что они обязательно должны знать, где я», — жалуется Йенс. «Я готов сказать жестче. Они ухудшают качество моей жизни. Они в прямом смысле слова ходят за мной по пятам. Можешь себе представить, как мало в этом приятного. Прежде так не было». Тогда я ездил на велосипеде практически куда хотел, но теперь им везде мерещатся угрозы, все охраняется, меня стерегут даже у моего кровного брата, а в результате я сам стал чрезвычайно осторожным. Это невыносимо. Я живу с огромной тоской вот тут. Он ударяет себя в грудь. Тоской по свободе, в первую очередь по свободе. Это великое слово, вспомни только... Чем заплатили наши праотцы за нашу свободу? Это не малость какая-нибудь, но тем не менее я не свободен. И это заставляет задуматься. Вчера в Кейптауне во время церемонии исполняли южноафриканский гимн. Так я не смог сдержать слез. «Нкоси сикелели Африка», — пел я во весь голос, и это было сильно. «Отпустите на свободу Нельсона Манделу, вот что я скажу, и меня отпустите».